Глава 15. «Я очень редко сплю, мистер Хан», — спокойно ответил помощник главы корпорации Creon Technologies. «В последние дни у меня совершенно нет времени на подобные излишества. Что вы хотели?» «Удовлетворить свое любопытство», — честно ответил я. «Вы выбрали не самое подходящее время», — коротко ответил Кай. «Надеюсь, речь пойдет не о вашей активности на третьем ярусе. Признаться, я уже устал переводить дополнительный персонал на это направление. Сколько еще гостей рекреационной зоны вы планируете обработать в ближайшее время, мистер Хан?» «Пока не решил», — отозвался я. «Возможно, еще один или два потока, может, больше. Но я не по этому поводу вас решил побеспокоить, мистер Торл». «Слушаю», — невозмутимо ответил призванный. Сам факт того, что личный помощник главы корпорации продолжал со мной разговаривать, уже говорил о его интересе. Мне удалось сконцентрировать внимание Кая, а вместе с ним и крупные силы Creon Technologies, в пределах третьего яруса. Недавно это казалось мне отличным вариантом, но сейчас я уже не был в этом настолько уверен. Я только что наткнулся на статью в новостях. Неспешно ответил я. Согласно утверждению ее автора, Совет корпораций кардинально изменил свою политику в отношении легализации религиозных течений разного толка. «Это действительно так», — произнес призванный. «Совет считает, что это решение придаст новый импульс для развития общества». «В связи с этим и возник мой вопрос, мистер Торл», тщательно обдумывая каждое слово, продолжил я. «У меня есть определенные сомнения в плане реакции администрации мегаполиса на открытую пропаганду моей религии, и я решил уточнить этот момент у вас». «Силы тьмы никогда не относились к стандартным религиям Зингары и никогда не будут относиться», — категорично ответил Кай. «Нет смысла обсуждать этот вопрос, мистер Хэн. В скором времени мы ожидаем появления ряда культов ключевых стихий. Думаю, через пару месяцев появится первое объединение верующих. После этого будет созвано повторное собрание совета по этому вопросу и проведена оценка перспектив развития данного направления. Сейчас говорить о чем-то преждевременно. Это не такой быстрый процесс, как вы могли подумать, мистер Хан. От утверждения закона до реальных действий населения пройдет немало времени». «Интересно». «Протянул я». «Наверное, вы правы, мистер Торл, и мне просто показалось. Доброй ночи и извините за беспокойство». «Что показалось?» Мгновенно насторожился Кай. «Вы сказали, что должно пройти много времени, мистер Торл». Повторил слова собеседника я. «И я склонен доверять вашему профессиональному мнению. Просто буквально несколько минут назад я видел большую группу людей с украшениями голубого цвета на одежде. Они тащили с собой какую-то статую. Вот я и подумал, что подготовка ведется уже давно. Собственно, я именно поэтому и решил вам позвонить. Видимо, ошибся». «Какого рода энергией была заряжена эта статуя, мистер Хан?» Напряженно уточнил призванный. «И где вы ее видели?» «Насчет энергии сказать сложно, мистер Торл», задумчиво ответил я. «Я находился достаточно далеко и особенно не всматривался. Мне показалось, что там присутствовала сила воздуха. По крайней мере, напавшие на меня не так давно невидимки фанили точно так же. А насчет места? Час назад эти люди были на западной окраине центрального района. Где они сейчас, я не представляю». «Спасибо за информацию, мистер Хан», — коротко ответил мой собеседник. «Я отправлю своих людей для проверки». «Не за что, мистер Торл», — улыбнулся я. «Подумайте над моим вопросом. Возможно, есть какие-то пути решения этой проблемы». «Не сейчас, мистер Хан. Всего наилучшего», — отозвался Кай и повесил трубку. Оставаться в этом месте дальше уже не имело смысла. Процессия верующих давно скрылась в переплетении ночных улиц, и возле фундамента все стихло. О недавнем скоплении людей напоминали только развешанные на кустах цветные ленты и раскиданные по траве пустые упаковки от чипсов. Я завел двигатель и поднял флайер в воздух. Через минуту на одной из параллельных улиц мелькнула колонна служителей новой веры. Я не стал останавливаться или замедлять ход. Наблюдать за парадом я собирался дистанционно. Мое появление среди этих людей могло вызвать множество ненужных вопросов. «Домой?» — негромко спросил из заднего сиденья Кэтрин. Это слово звучало для меня очень странно и непривычно. За месяц, проведенный в Зингаре, я не мог так назвать ни одно из тех мест, в которых останавливался или жил какое-то время. У меня был всего один дом, и он находился слишком далеко от этого мира. Я надеялся вернуться туда однажды, но для этого нужно было еще очень много всего сделать. Главный храм тьмы находился вне времени и пространства. Усилия братьев не прошли даром, и крах прежнего мира не коснулся главной обители моего господина. Уже сейчас я мог начать подготовку к возвращению, но что-то останавливало меня от этого шага. Противоречивые эмоции бурлили на дне сознания, а я всячески отодвигал конечное решение, не понимая, что именно меня смущает. 9 накопителей первого яруса давно вышли на максимальную мощность. Еще в первую нашу встречу Ингвар называл эти громадные сосуды осколками пути к храму предвечной. Тогда сложно было представить, что нам удастся возродить былое величие нашей покровительницы и восстановить все разрушенные обители. Но сейчас это стало реальностью. А я все равно медлил, пытаясь заглушить тревожные предчувствия обилием повседневных забот и имитацией бурной деятельности. В некоторые моменты я сам создавал напряжение, чтобы убедить себя в неотложности текущих задач. Глупо, но отрицать это было еще глупее. «Домой». Медленно, словно пробуя это слово на вкус, отозвался я. Рекреационная зона из временной базы постепенно превратилась в место, которое я действительно мог так назвать. Мне пришлось приложить огромное количество усилий, чтобы обеспечить стабильную работу комплекса. И не только из-за необходимости создать надежный плацдарм для дальнейшего движения вверх. Сейчас я уже понимал, что рывок к вершинам мегаполиса был ошибкой. Все чаще и чаще я приходил к выводу, что нужно было тщательно исследовать первый ярус, и этого могло хватить для полноценного возвращения предвечной. Слепая погоня за призрачной возможностью превзойти главу Creon Technologies привела меня в тупик долгосрочной войны. Я не мог уничтожить своего главного противника одним ударом, и в наше противостояние включались все новые и новые силы. В итоге это неизбежно приведет к глобальной войне, которая может уничтожить весь мегаполис. Нужно было искать другой путь, но я пока не знал, где, и продолжал плыть по течению. Местами на шикарном корабле, а местами по уши в дерьме и нечистотах. «Мне кажется, что ты слишком устал, босс», — неожиданно произнесла Кэтрин. «Слишком много всего происходит вокруг. Ты не можешь контролировать все, никто не может». Я бегу по мосту над горящим озером, Кэти. Глядя на мелькающие вдоль дороги фонари, ответил я. Он рушится за моей спиной. Если я остановлюсь, то упаду вместе с ним. «Мост рушится от твоих шагов, Хан», — насмешливо ответила девушка. «С каждым шагом ты становишься тяжелее, набираешь вес из сторонников, капитал, активы. Ты знаешь, что в среде малых корпораций уже ходят слухи о том, что появился новый игрок, что многие опасаются поглощения и начали готовить к нему свои компании?» «Нет», — покачал головой я. «Мы еще не доросли до таких масштабов, они зря беспокоятся». «Зря?» — фыркнула Кэти. «С первого яруса уже ушли почти все крупные компании, а их место заняли твои. Часть корпораций сворачивает бизнес на втором. Помнишь того парнишку, с которым я болтала на берегу озера? Он работает на производителя сухих продуктов питания. Его босс сам вышел на Джейсона, чтобы предложить сотрудничество. Ты вообще давно интересовался делами синдиката? Хотя бы представляешь масштабы его деятельности?» «Нет», — честно ответил я. «Последнее, что узнал, это создание службы доставки на базе моей транспортной сети». «Службы доставки», — воскликнула Кэтрин. «Хан, тебе точно нужен выходной или отпуск?» «Я недавно был в отпуске», — возразил я, — «и ничем хорошим это не закончилось». «Тогда я запру тебя на первом ярусе», — пообещала Кэти, — «в каком-нибудь изолированном бункере. Забью его до отказа алкоголем и толпой симпатичных девчонок. Нужно уметь отдыхать, босс. Бери пример с Джейсоны. Он в каждом игорном доме сделал себе по гнезду, где проводит половину времени своих инспекций. Даже Ройс постоянно выезжает на стрельбы и бьет морды своим подчиненным на ринге». «А Микаэль?» — с интересом спросил я. «Маус такой же больной трудоголик, как и ты», — недовольно ответила моя подчиненная. «Вот слежите оба от переутомления. И кто тогда будет делами заниматься? Зачем ты отправил Каста с этими фанатиками?» Переход оказался настолько неожиданным, что я невольно улыбнулся. Несмотря на все свои усилия, Кэти не могла отстраниться от происходящего. Она честно пыталась убедить нас обоих в необходимости отдыха, но при этом отчетливо понимала, что это вряд ли получится. «Майкл идеально подходит для тайного сопровождения любого мероприятия», — невозмутимо ответил я. «И он единственный из нас, кто обладает нужным типом энергии». «Для чего?» — настойчиво спросила девушка. «Наблюдать за шествием можно и через камеры. Ты ведь сам собираешься поступить именно так. Разве предводителю этих сектантов что-то угрожает? По моим ощущениям, он будет последним, кто станет спорить с силами правопорядка. Я вообще сомневаюсь, что что-то будет. Погуляют немного и вернутся обратно. Будут петь гимны и возносить молитвы, которые просто рассеются в пространстве». «Возможно», — кивнул я. «В таком случае нам не о чем беспокоиться. Просто посмотрим на красочный парад и разойдемся». «Я тебе не верю», — проворчала Кэтрин. «Ты никогда не вкладываешь столько ресурсов во что-то бесполезное. Там должно что-то произойти. Достаточно будет всего одной искры». Кэти осеклась на полуслове, а я насмешливо взглянул на нее через зеркало заднего вида. Дальше ехали молча. У входа в западный фундамент рекреационной зоны я предложил спутнице отправиться на заслуженный отдых и хорошенько выспаться. «Ну уж нет», — резко ответила Кэтрин. «Я должна на это посмотреть». «Прошу», — приглашающий, указав на двери в здание, произнес я. «У нас еще есть немного времени для того, чтобы заказать напитки».